Глава 32. Впечатляющее выступление, новые рекорды. Гениям нравился второй основополагающий экзамен. Казалось, каждому гению нравится использовать этот мазохистский метод, чтобы стимулировать свой собственный потенциал. Цзян Чэнь не стал исключением. Ранее ни один из многочисленных гениев Восточного Королевства не покидал комнату по истечении одного часа. Каждый продолжал находиться внутри и отказывался выходить, пока не достигал своего предела. Этот экзамен практически стал скрытым полем боя для лучших гениев. Они соревновались в том, кто дольше сможет остаться внутри, кто сможет убить наибольшее количество летающих жуков. В действительности, к концу экзамена никто уже не мог задумываться о расправе над летающими жуками. Они были слишком заняты уклонением от безграничной ауры меча, которая танцевала без правил, в любой момент угрожая лишить кандидатов жизни. Наблюдатели начали собираться за пределами комнаты ауры меча. Цзян Чэнь был в комнате ауры меча в течение полных 4 часов. Многие любопытные прохожие устремились к комнате по мере того, как распространялись новости. 4 часа – это еще что за представление? Атаки ауры меча удваивались в силе каждый час в комнате ауры меча. Это означало, что через 4 часа аура меча в комнате увеличилась в 16 раз. Если он не появится спустя еще час, сила ауры меча будет увеличена до 32 раз и будет держаться на этой отметке. Этот Цзян Чэнь уже умер внутри, не говори ерунды. Если бы кандидат был убит аурой меча, механизмы перестали бы атаковать, прекратив чувствовать жизнь. Они также отправили бы уведомление. Хе-хе, мне интересно, вот и все. Правда ли Цзян Чэнь так хорош, волк в овечьей шкуре? Он точно волк в овечьей шкуре. Ай, единственный результат сравнения себя с другими, это разочаровывающая смерть. Помню, когда сдавал второй основополагающий экзамен, я хотел покрасоваться и остаться там еще на 1 час, но эта удвоенная аура меча едва меня не прикончила. Знаете, какой рекордный срок пребывания в комнате ауры меча? Я не думаю, что кто-то выдержал более 6 часов. Говорят, что мисс Лун Цзюйсюй оставалась в комнате в течение почти 6 часов. Она столкнулась почти с 32-кратно усиленными атаками. Ха, не сравнивайте Цзян Чэня с мисс Лун Цзюйсюй. Он недостоин, точно. Хотя Цзян Чэнь и волк в овечьей шкуре, он всего лишь ненамного сильнее обычных гениев. Мисс Лун Цзюйсюй, гений на века. Несравненный гений, обладающий телосложением лазурного феникса и привлекший к себе внимание великих скрытых сект. Они на совершенно разных уровнях. Сравнение Цзян Чэня с Лун Цзюйсюй является святотатством по отношению к мисс Лун Цзюйсюй. Многие ревностные поклонники сразу же открыли свои рты, чтобы принизить Цзян Чэня до уровня бездарности, когда речь зашла о мисс Лун Цзюйсюй. Было очевидно, что Лун Цзюйсюй была почитаема среди этих наследников. Нужно отдать ей должное, ее естественное очарование было весьма оригинальным. Вы там, что за чушь вы несете? Зачем моему брату-ченю сравнивать себя с другими? Этот голос прогремел как землетрясение. Прибыл жирный Сюань. Оскорблять перед ним его лучшего друга Цзян Чэня было хуже, чем оскорблять его самого. Мускулистый Хубин Юэ встал рядом с жирным Сюанем. Эти две горы, одна жирная, другая коренастая, производили на всех внушительное впечатление. Легко быть саркастичным, но у этих зевак не хватило бы смелости по-настоящему сразиться с Цзян Чэнем. Эти двое прибывших были лучшими друзьями Цзян Чэня. Оскорбить их было тем же самым, что оскорбить Цзян Чэня. Прошел еще час. Жирный Сюань проверил время в песочных часах, шел 6-й час. Каждый переворот песочных часов подразумевал час. Это показывало, что Цзян Чэнь находился в комнате ауры меча уже в течение 6 часов. Уровень атак ауры меча теперь достиг 32-кратного усиления. Хотя жирный Сюань все еще гордо поглядывал по сторонам, его крепко сжатые под мантией пальцы выдавали его внутреннее беспокойство. Жирный Сюань, как думаешь, брат Чэнь может быть в опасности? Хубин Юэ тоже был взволнован. Ты думаешь, брат Чэнь не знает своего предела? Жирный Сюань спросил в ответ. Несмотря на свой вопрос, жирный Сюань был не слишком уверен в собственных словах. Цзян Чэнь никогда ранее не был настолько удивительным и не демонстрировал такого потенциала. Он принял вызов, чтобы выдержать 6-й час. Из всех наследников только Лун Цзюйсюй ранее смогла принять такой вызов, но и она не дошла до конца. Если Цзян Чэнь появится после того, как песок в песочных часах истечет, то он побьет рекорды этого года. Однако, когда она сдавала второй основополагающий экзамен, У Лун Цзюйсюэ уже было 8 меридианов истинной ци, на грани прорыва к 9-му меридиану. Она рассматривала комнату ауры меча как средство стимулирования ее потенциала и способ разорвать оковы, чтобы успешно вознестись до 9 меридианов истинной ци. В конце концов, она преуспела, несмотря на то, что она не смогла в полной мере справиться со всем спектром атак от усиленной в 32 раза ауры меча. Она прорвалась к 9-му меридиану и произвела сенсацию в королевстве. В то время Лун Цзюйсюэ не было еще и 15 лет. Она прорвалась к 9-му меридиану одним махом и стала одной из немногих могущественных людей в королевстве. Нужно упомянуть, что кроме очень немногих мастеров истинной ци, 9 меридианов истинной ци были практически непобедимы. И кто же из этих истинных мастеров ци в королевстве не тренировался, по крайней мере, в течение нескольких десятилетий? Она могла стоять плечом к плечу с опытными мастерами истинной ци в столь нежном возрасте, даже до 15 лет. С таким потенциалом неудивительно, что она обладала телосложением лазурного феникса. Теперь Лун Цзюйсюэ было 16 и ходили смутные слухи, что только тонкая завеса отделяла ее от того, чтобы стать истинным мастером ци 10 меридианов. Это была очень тонкая завеса, которая может быть проколота одним тычком. Все глаза были обращены к песочным часам. Многие испытывали смешанные чувства. Они надеялись, что произойдет чудо, и в королевстве появится тема для новых сплетен. Одновременно они чувствовали и немного зависти. По какому праву этот Цзян Чэнь внезапно стал столь значимой фигурой? Поклонники Лун Цзюйсюэ даже проклинали его про себя, надеясь, что Цзян Чэнь будет сражен мечом ауры и, таким образом, будет повержен. Лун Цзюйсюэ была богиней их сердца, и они абсолютно не желали видеть, как ранее печально известный бездельник побьет установленный ей рекорд. Позволить Цзян Чэню побить рекорд Лун Цзюйсюэ будет величайшим оскорблением для богини. Однако ход дела не мог измениться только из-за мыслей некоторых людей. Песок в песочных часах медленно стекал вниз, время шло вперед, секунда за секундой. Наконец, песок в песочных часах иссяк. Как только последние песчинки упали вниз, песочные часы, наконец, опустили. Это означало, что прошло 6 часов. Каменные двери комнаты ауры меча тяжело открылись. На лбу у Цзян Чэня были небольшие капельки пота, так как даже предыдущие 5 часов не утомили его так сильно, как последний час. Сила ауры меча, усиленной в 32 раза на 6-м часе, была просто слишком пугающей. Если бы не тот факт, что Цзян Чэнь смог ухватить ритм ауры меча, он определенно был бы не в состоянии вынести даже один удар с его истинным уровнем подготовки. Увидев медленно выходящего из комнаты Цзян Чэня, те, кто своими словами нападал на него, виновато отступили и спрятались за спинами остальных. Как будто Цзян Чэнь своим ярким, ясным взглядом мог проникнуть в самые темные глубины их сердец. В тот момент им даже не хватило смелости, чтобы посмотреть в глаза Цзян Чэню. Что касается Цзян Чэня, все его существо походило на заточенный нож, чей свет становился ярче с каждым сделанным шагом. Это не Цзян Чэнь вышел из комнаты. У каждого появилось ощущение, что из комнаты выходит божественное оружие. После крещения усиленной в 32 раза аурой меча Цзян Чэнь в этот момент действительно был наполнен светом меча. Было бы более уместно сказать, что аура меча огранила и отполировала Цзян Чэня, а не окрестила его. Несмотря ни на что, Цзян Чэнь стал единым с аурой меча, и его свет ярко сиял. Брат Чэнь, первый среди гениев!» С большим волнением крикнул жирный Сюань. «Цзян Чэнь, поздравляю! Вы с честью прошли второй основополагающий экзамен!» Организатор, отвечающий за этот этап, также был удивлен и искренне восхищался выступлением Цзян Чэня. «Такое потрясающее выступление увидишь не каждый день!» Организатор гордился тем, что смог собственными глазами увидеть такой подвиг. Что, 6 часов, вы уверены, что с комнатой ауры меча все в порядке? Ду Жухай не мог поверить своим глазам, когда получил отчет о результатах второго основополагающего экзамена Цзян Чэня. Даже представление Лун Цзюйсюэ поблекло по сравнению с этой записью. С комнатой ауры меча все в порядке. Этот паренек оставался там целых 6 часов и сбил 120 летающих жуков. Цзян Чэнь, затуманенные глаза Ду Жухая приняли зловещий взгляд. Похоже, мне пришлось бы подавить вас даже без наставления герцога Луна. В противном случае с обидой, что у меня сложилось с семьей Цзян, что станет со мной, если ваша семья Цзян действительно придет к власти? В этот момент Ду Жухай стал еще более решительным в своем намерении подавить Цзян Чэня. Если он не подавит Цзян Чэня, то у него, Дужухэ, не будет будущего. Цзян Чэнь сейчас был величайшим победителем двух основополагающих экзаменов и завоевал поддержку многих нейтральных партий. Многие видели себя в тени Цзян Чэня, обычный потенциал, средние по рангу герцогства. Но даже при таких обстоятельствах, окружающих его рождение, выступление Цзян Чэня было не хуже, чем у наследников высшего уровня. Они нашли эмоциональную поддержку, понимание у Цзян Чэня, и поэтому, когда Цзян Чэнь появился на полигоне для третьего основополагающего экзамена, он шел в сопровождении большой толпы, что приветствовало и аплодировало ему. За исключением нескольких выдающихся наследников, только Цзян Чэнь удостоился такого обращения. Третий экзамен был самым простым из всех основополагающих экзаменов. Он проверял основы и концепты, которые можно было просто запомнить. Конечно, были и более серьезные задания, которые оставляли творческую свободу действий, те, что тестировали опыт кандидата. Окончательная оценка не будет затронута, даже если не выполнить эти задания в произвольной форме. Отвечая на все эти вопросы вызубренными ответами, можно было получить достаточное количество очков, чтобы сдать экзамены по теории. Поэтому существовала поговорка о трех основополагающих экзаменах, что для тех, кто прошел первые два экзамена, третий, словно прогулка в парке. Только идиоты или люди, которые действительно не учили, могли его провалить. Цзян Чэнь вошел на испытательный полигон для третьего экзамена в сопровождении бури аплодисментов. Четыре свитка, четыре испытания представляли основные темы из статей боевых искусств, статей духовной медицины, документов власти и влияния и документов военной стратегии. Глава 33. Конец сдачи экзаменов. Братья открывают друг другу сердца. На экзамен отводилось достаточно времени, и Цзян Чэнь не особо волновался. Этот третий экзамен был для него словно прогулка в парке. Со способностями к чтению, которые тренировались в течение миллионов лет его прошлой жизни, он развил почти фотографическую память для того, что должно было быть запомнено. Таким образом, немного механического запоминания не составляло для него проблемы. Он написал свое имя величественным росчерком кисти и начал отвечать на вопросы. Примерно через час, к своему удовлетворению, он закончил с вопросами на запоминание. Следующей была творческая часть. Вопросы в этом разделе будут более уклончивыми и глубокими. Конечно, с опытом Цзян Чэня эти вопросы были такими слабыми и незрелыми, что они были все равно что шуткой для него. Тем не менее он по-прежнему очень серьезно формулировал ответы на них. Хотя эти темы были поверхностными, он не давал слишком проницательных ответов. Со стандартами Восточного Королевства к теоретическим знаниям было маловероятно, что королевство будет в состоянии переварить то, что будет слишком запутанным. Учитывая знания Цзян Чэня, если он действительно ответит слишком подробно, то результат будет тот же, как если бы он сдал пустой экзаменационный бланк. Все слишком витиевато и не будет понято. Так будет ли разница, если он напишет ерунду? Поэтому Цзян Чэню пришлось напрячь мозги, чтобы начать с основных знаний этого мира, добавив в них некоторые инновации. Эти ответы на самом деле очень мало ценились им среди всех его знаний. Но Цзян Чэнь все еще немного волновался, что он мыслит слишком нестандартно и создает себе ненужные проблемы. Таким образом, он неоднократно перепроверял себя и наконец преодолел желание действительно вдаваться в подробности. Он контролировал краткое изложение для творческой части теста и держал его на уровне, соответствующим знаниям, найденным им в Восточном Королевстве. Выполнение задания таким образом создало для него только больше работы. Через час он дважды проверил свою экзаменационную работу, обнаружил, что она безупречна, а затем сдал ее. Организатор, отвечающий за этот экзамен, запечатал экзамен Цзян Чэня в коробку в соответствии с правилами. Цзян Чэнь, этот экзамен должен быть прочитан старшими должностными лицами и оценен должностными лицами из различных областей. Понимаете ли вы это правило? Такое правило на самом деле существовало, и Цзян Чэнь не придал ему никакого значения. Он кивнул. Независимо от того, кто ставил оценку, этот экзамен просто не мог быть провальным. Цзян Чэнь был абсолютно уверен в этом. Уже стемнело, когда он завершил три основополагающих экзамена. Жирный Сюань семенил рядом, стараясь не отставать от Цзян Чэня. С его весом и телосложением ему было тяжело идти в ногу с Цзян Чэнем. Жирный Сюань тяжело дышал уже после небольшой пробежки. «Брат Чэнь, подожди своего брата». «Брат Чэнь, я заказал столик в осеннем журавле, чтобы отпраздновать твой успех при сдаче трех основополагающих экзаменов. Я давно знал, что брат Чень был волком в овечьей шкуре. Ты не стал сдавать экзамены раньше, чтобы целенаправленно изобразить слабость. Хех ошеломить противника с помощью стратегии. Ласковые слова жирного Сюаня накатывали как волны, и его этот факт совершенно не смущал. «Давайте не пойдем в осенний журавль», — слабо сказал Цзян Чень, на мгновение задумался и вздохнул, когда увидел искренность жирного Сюаня и Хубин Юэ. «Давайте сегодня соберемся у меня», — Хубин Юэ кивнул. «Да, брат Чень прав. Мой старик тоже сказал, что в последнее время слишком много всего происходит в столице. Мы должны избегать таких мест, как осенний журавль. Хе-хе, если брат Чень говорит, что не нужно идти, то мы не пойдем. К тому же, если соберемся в имении брата Ченя, нам, братьям, удастся больше пообщаться друг с другом, не так ли?» Жирный Сюань был покладистым человеком и всегда плыл по течению, вместо того, чтобы упорно настаивать на своем. Для Цзянчжина, как личного слуги, это был подходящий момент, чтобы проявить себя. Он сразу же заговорил, как только услышал слова Цзянчжина: «Ваш управляющий вернется домой, чтобы сделать необходимые приготовления». Жирный Сюань и остальные еще больше расслабились, когда достигли поместья Цзянхань. После прибытия в этот мир это был первый раз, когда у Цзянчжина появилась возможность встретиться со своими лучшими друзьями. Он был в хорошем настроении и слушал, как жирный Сюань и другие говорили обо всем, что произошло раньше. «Как ты думаешь, брат Чень, разве Ян Цзун не совершенно бессердечный? Подумать только, ты так заботился о нем раньше, а он отпрянул от страха и сломался под тяжестью ответственности, как только с тобой что-то случилось. Он сидел на корточках и был так напуган, что даже боялся заговорить с нами. Похоже, этот человек ненадежен. Раньше даже я относился к нему как к брату. Позор такому человеку». Жирный Сюань весьма распалился, когда речь зашла о Ян Цзуне. С другой стороны, Цзян Чень легко рассмеялся и решил проигнорировать этот вопрос. У каждого были свои амбиции. Ян Цзун выбрал погоню за прибылью и сторону, которая приносила ему пользу, вместо того, чтобы выбрать своих братьев. Это был его собственный выбор. Кроме того, Цзян Чень с легкостью вычеркнул имя Ян Цзуна из своего сердца. Жирный Сюань прекратил распинать Ян Цзуня, увидев, что Цзян Чень не присоединился к нему. Он сменил тему на испытание затаившегося дракона. «Брат Чень, у тебя на самом деле есть амбиции, когда дело доходит до испытаний». Жирный Сюань перебрал с выпивкой, и его язык стал немного развязным. «Какие амбиции?» Цзян Чень улыбнулся. «Брат Чень, я, жирный Сюань, упрямый человек. Мне нет дела до этих великих герцогов. Я чувствую родство только с братом Ченем, так что если брат Чень победоносно взлетит в небеса, то я буду улыбаться даже во сне. Брат Чень, я хочу, чтобы ты стремился к выдающимся позициям». «Действительно, брат Чень, этот Бай Чжань Юнь именно такой. У тебя абсолютно точно есть потенциал, чтобы побороться за позицию одного из четырех великих герцогов». Хубин Юэ также чрезвычайно воодушевлялся, когда подумал о выступлении Цзян Ченя в ту ночь. «Четыре великих герцога», — тихо пробормотал Цзян Чень, а затем широко улыбнулся. «Четыре великих герцога — не моя конечная цель». «Ах, брат Чень, тогда какова твоя цель? Было бы так же здорово, если бы ты смог войти в ряды первой десятки», — сказал Хубин Юэ. «Хубин Юэ, ты что, глупая свинья?» Хотя жирный Сюань был пьян, рассуждал он трезво. С его пониманием Цзян Ченя и его характера дело было не в том, что он не мог занять одно из мест четырех великих герцогов, а в том, что он просто не желал делать это. Когда он подумал об этом, огромное тело жирного Сюаня слегка пошатнулось, и он внезапно протрезвел. Взгляды с беспрецедентным рвением вылетали из его быстро бегающих глаз под пухлыми веками. «Брат Чень, может случиться так, что твоя цель – положение восточной королевской семьи». «Ха-ха, это мой брат Чень, все в порядке. Великие амбиции, черт возьми». Жирный Сюань и без того был слегка ублюдком. Добавьте к этому влияние алкоголя, что привело к тому, что у него развязался язык. Вероятно, он не подумал, что эти слова могут изобличить его как потенциального мятежника. «Это, брат Чень, ты серьезно?» Хубин Юэ был потрясен, и его дыхание стало тяжелым. Цзян Чен не знал, смеяться или плакать, увидев, насколько серьезны эти двое. «Жирный Сюань, ты слишком много воображаешь. Когда я говорил, что хочу заменить восточную королевскую семью, тогда что?» Жирный Сюань почесал голову и посмотрел на него в недоумении. «Я, культиватор, было бы пустой тратой моей жизни, если бы я стремился к сиюминутному богатству. Я, Цзян Чень, хочу всю жизнь преследовать боевое дао. Все богатства и материальные блага, для меня лишь облака, проплывающие по небу». Жирный Сюань стал совершенно вялым, увидев, насколько серьезен Цзян Чень. «Брат Чень, это на тебя не похоже. Что случилось с нашими предыдущими клятвами? Разве мы не согласились сходить с ума вместе, наслаждаться всем вместе, быть дикими и свободными вместе и встретить вместе все шторма?» Жирный Сюань надулся, бормоча жалобы. «Люди должны меняться», — Цзян Чень слегка вздохнул. «Толстяк, раз уж вы оба мои братья, я не стану вас обманывать. Хотя бездельничать и весело, эти дни не продлятся долго. Вы знаете, сколько глаз смотрит на герцогство, что вы держите в руках. Если бы не это герцогство, то на каком основании ты должен быть таким франтом? Какие у тебя есть способности, чтобы быть диким и свободным?» Жирный Сюань потерял дар речи. Откуда он мог знать, что быть дикими и свободными вместе было всего лишь временной мечтой? «Как ты можешь быть диким без силы? Кто позволит тебе быть настолько надменным? В конце концов, они были в состоянии быть вместе дикими и свободными из-за хороших отцов и удачной реинкарнации. Но после того, как их поколение станет беззаботным, что же будет со следующим поколением?» Эти мысли глубоко отозвались у Хубин Юэ. «Толстяк, брат Чень прав. Я тоже думаю, что только сила является истинным законом этого мира. Посмотри на опыт брата Ченя за последние несколько дней, разве не прекрасная иллюстрация этого правила? Люди бросали нам вызов, куда бы мы ни отправились. А сейчас, каждый, кто видел брата Ченя, не смеет даже смотреть на нас. Все изменилось, благодаря силе». Жирный Сюань отчаялся, став похожим на старого одинокого человека. «Но вы, ребята, также знаете, что я, толстяк, которого никто не воспринимает всерьез. Обучение – это роскошь для меня. Я достиг всего только потому, что мой старик вбил это в меня кулаками и ногами». Толстяк становился все более подавленным, пока говорил. Несмотря на то, что обычно он был в хорошем настроении и выглядел как полный франт, в нем была другая, чувствительная сторона, которую никто не мог видеть. Его размер и вес принесли ему немало проблем, тех, которых не было у других. Они также принесли ему дискриминацию и издевательства, которых никто никогда не поймет. Внутренне чувствительный толстяк всегда много волновался об этом, но он должен был притворяться, что ему все равно. Он научился сам осуждать себя и шутить о себе. Кроме того, он встретил Цзян Чэня, когда тот прибыл в столицу для прохождения испытания затаившегося дракона. Он встретил единственного человека в этом мире, кто не дискриминировал его и даже называл его братом. В тот момент Жирный Сюань почувствовал, что Цзян Чэнь был его доверенным лицом, его братом на всю оставшуюся жизнь, тем, за кого Жирный Сюань готов был умереть. «Брат Чэнь, ты знаешь, когда я впервые приехал в столицу, то очень старался влиться в мир других наследников. Но я сталкивался с их дискриминацией и насмешками, куда бы я ни пошел. Ты был первым, кто назвал меня толстяком без насмешливой улыбки на лице. В тот момент я решил, что буду слушать все, что ты скажешь, до конца своей жизни». Остановившись, Жирный Сюань яростно завращал своими покрасневшими глазами. «Брат Чень, только что ты был прав. Если бы у нас не было хорошего отца, какое право было бы у нас бездельничать и безумно себя вести? Кроме того, чтобы мои потомки тоже могли стать франтами, я должен удержать это герцогство». Решительное желание, которое заставило бы других со всей серьезностью расправить плечи, впервые появилось в глазах Жирного Сюаня. Глава 34. Тайна девяти смеющихся океанов. Цзян Чень все еще чувствовал некоторую преданность и привязанность по отношению к двум лучшим друзьям, которых он оставил позади. Кроме того, у этих двоих было кое-что общее в том, что их сердца были надежными, а сами они были верными людьми. Такой расклад был по вкусу Цзян Ченю. Это было заметной, фундаментальной разницей между Жирным Сюанем и Хубин Юэ с одной стороны и Ян Цзуном с другой. Цзян Чень мог видеть, что потенциал Жирного Сюаня был средним, и у него не было необходимых упорства и свирепости, в которых так нуждались практики. Возможно, они могли появляться на короткое время, но для Жирного Сюаня было невозможно поддерживать образ мышления «и только смерть остановит меня на пути постижения военного дао». Хубин Юэ, с другой стороны, Под своей честной внешностью скрывал сердце военного Дао с могучей силой духа. Цзян Чэнь знал, чего ожидать от этого раунда суждений. Он поднял свой бокал. «Вы оба уже давно обращаетесь со мной, Цзян Чэнем, как со старшим братом. Поэтому, как ваш старший брат, я скажу эти слова сегодня, если вы поверите мне. Независимо от того, каковы цели вашей жизни, поиск достатка и богатства или же постижение боевого Дао, я могу помочь вам достичь их. При том условии, что вы остаетесь моими братьями, верными братьями на всю жизнь». Цзян Чэнь был чрезвычайно серьезным, когда говорил эти слова. В данный момент эти двое были его братьями, но время могло многое изменить. Ему нужна была вечная и неизменная преданность. «Брат Чэнь, я, жирный Сюань, скажу только одно. Весь жир на моем теле твой. Всякий раз, когда ты устанешь от деликатесов моря и земли и захочешь отведать человеческого мяса, приди и вырежи его из моего тела. Если я не смогу доверять тебе, то не смогу доверять никому», — сказал жирный Сюань и даже бровью не повел. «Брат Чэнь, я не умею красиво говорить, но я всегда чувствовал, что ты хороший старший брат, достойный того, чтобы за тобой следовать», — Хубин Юэ также высказался. «Хорошо, мы, братья, на всю жизнь», — кивнул Цзян Чэнь. «Давайте на сегодня на этом и остановимся. Запомните, приходите сюда снова после испытания затаившегося дракона. У меня будет для вас небольшой сюрприз». Цзян Чэню также необходимо было подумать, что делать с этими двумя людьми, и как помочь им так, чтобы не переборщить, но и сделать это удивительно эффективным для них. Если переборщить, то это неизбежно привлечет внимание других, и возникнут ненужные неприятности. Если быть слишком скупым, это может привести к менее идеальным результатам. Тогда помощь, которую он оказал, была бы такой же, как если бы он не помогал вовсе. Все должно быть персонально адаптировано, и ему требовалось какое-то время, чтобы подумать над этим. Говорят, сложно хлопать одной рукой. В любом мире человек всегда бессилен по отношению к некоторым вещам, когда полагается на силу одного человека. Рано или поздно становится крайне важно развивать и кого-то другого. Цзян Чэнь не сидел без дела после ухода своих лучших друзей. Он пошел прямиком в секретную тренировочную комнату и закрыл двери, чтобы потренироваться. 6 часов, которые он сегодня днем провел в комнате ауры меча, помогли ему понять и добиться многого. Когда в комнате он сталкивался с усиленной в 32 раза аурой меча, 5 меридианов истинной ци в его теле были неоднократно закалены, находясь под воздействием, были омыты и подвергались атакам, пока не изменились. Цзян Чэнь невольно поднялся до 6 меридианов истинной ци во время этой битвы. Это стало его самым важным преимуществом в этом бою. «Я чувствую, что моя боевая сила возросла, по крайней мере, в 2 или 3 раза после достижения 6 меридианов истинной ци». Цзян Чэнь почувствовал изменения в своем теле. Он чувствовал, что его жизненные признаки были укреплены и сильно изменились по сравнению с тем, какими они были, когда он впервые появился. Это было похоже на возрождение. «Сегодняшняя битва с Ян Именом также косвенно выявила несколько моих текущих проблем. Несмотря на то, что я выиграл, эта победа была одержана обманным путем». Цзян Чэнь проанализировал эту битву и имел некоторые соображения о ее плюсах и минусах. Во-первых, Цзян Чэнь находился в невыгодном положении с точки зрения техники боевых искусств. Предыдущий Цзян Чэнь был чрезвычайно небрежен, когда практиковал семейные приемы боевого Дао. Единственное, к чему он действительно приложил некоторые усилия, был незаменимый восточный аметист Ци, и то только потому, что его проверяли на испытании затаившегося дракона. Если бы это было не так, то он, вероятно, не практиковал бы и его. Если подумать, то с самого момента прихода в этот мир для борьбы с противниками его до сих пор сопровождали приемы боевых искусств восточного аметиста Ци. Нужно было признать, что Цзян Чэнь должен был объявить о новом поколении в области техник боевых искусств. Цзян Чэнь ознакомился с наследственным методом боевого Дао семьи Цзян. Он назывался методом обширных волн, и это был метод, сочетающий тренировку ци и приемы боевых искусств. Метод обширных волн был методом боевого Дао среднего класса и практиковался до 9 меридианов истинной ци. 9 меридианов истинной ци также были его верхним пределом. Сопутствующими техниками боевых искусств были разрушитель волн и кулак морского бога. Этот метод обширных волн считался одним из важнейших приемов боевого Дао семьи Цзян. На самом деле, бедная семья, криво улыбнулся Цзян Чэнь. В этом мире рейтинг техник боевого Дао, кажется, можно разделить на пять больших степеней. Общий, дух, святой, земля и небо. Эти пять великих степеней затем делятся на второстепенные степени, неполноценные, средние, верхние и высшие ранги. Подводя итог, наша боевая техника Дао представляет собой навык духовного уровня, средние ступени, вторая ступень снизу. И это козырь нашей семьи. Цзян Чэнь не мог не сокрушаться о том, что отправная точка его реинкарнации действительно была так невысока. Конечно, среди всех методов под небом, до тех пор, пока метод можно было ранжировать, даже этот сгодился бы. Многие практикующие тренировались по обычным методам, которые даже не входили в классификацию. Так называемый метод общей степени на самом деле был чрезвычайно драгоценным классическим боевым дао в таких странах, как Восточное Королевство. Цзян Чэнь не знал, смеяться ему или плакать, так как его предыдущая личность с самого детства практиковала метод обширных волн, но не достигла вообще сколько-нибудь значимых успехов. Насколько ленивым был этот парень, чтобы натренировать ценный метод семейного клана до такого уровня, неужели он совсем не думал о тренировках? С точки зрения методики обучения незначительные достижения были лишь первым шагом. После этого следовали умелое совершенство, безупречное и великое совершенство, была даже легендарная область. Незначительное достижение означало, что кто-то только начал. Верхний предел метода обширных волн может тренировать только 9 меридианов истинной ци. Неудивительно, что обучение отца приостановилось на 9 меридианах истинной ци. Похоже, ограничений в методах действительно было достаточно, чтобы гений стал посредственным талантом в этом мире. Ценный метод клана герцога на самом высоком уровне достигал только 9 меридианов истинной ци. Любое дальнейшее продвижение упиралось в этот предел. Нужно сказать, что это было горем для практикующего. Не спрашивайте, как высоки небеса, я сам катаюсь на волнах. Минутку. Цзян Чэнь вдруг испытал чувство дежавю, когда прочитал первую строчку в методе обширных волн. Могло ли быть, что я уже видел этот метод обширных волн? Но этого не могло быть. Если мыслить логически, для низшего метода, вроде метода обширных волн, было бы невозможно войти в библиотеку Тинлан. Это была библиотека Небесного Императора, как там мог быть записан такой низкоуровневый метод? Но Цзян Чэнь действительно уже имел представление об этих двух строчках, он видел их раньше. Он приложил большие усилия для поиска в своих воспоминаниях, и вдруг метод «Секрет 9 смеющихся океанов» всплыл в его сознании. «Я пронес один сон через 9 жизней и одним смехом осушил огромные океаны. Не спрашивайте, как высоки небеса, я сам катаюсь на волнах». Неожиданно в одно мгновение множество воспоминаний относительно «Секрета 9 смеющихся океанов» всплыло в воспоминаниях Цзян Чэня. Хотя этого «Секрета 9 смеющихся океанов» было недостаточно, чтобы получить даже отблеск величия, Цзян Чэнь вспомнил этот метод потому, что, просматривая его, был тронут историей создавшего его практика. Этот человек перевоплощался 9 раз только для того, чтобы бросить взгляд на девушку в своих снах. Но он дождался, пока моря не высохли и камни не сгнили, и это, наконец, оказалось недостижимым. Он быстро проснулся и увидел истину, но понял, что уже упустил закон небес. Поэтому он сокрушался. Не спрашивайте, как высоки небеса, я сам катаюсь на волнах. Несмотря на то, что секрета 9 смеющихся океанов также было недостаточно, чтобы называться методом закона неба, но он все равно был во много раз сильнее, чем метод обширных волн. Истины, скрывавшиеся в этой технике, были по крайней мере в 100 раз сложнее, чем в методе обширных волн. И эта техника обширных волн явно была ответвлением секрета 9 смеющихся океанов. Но к тому времени, как секрет был передан семейному клану Цзян, он сократился до чрезвычайно посредственного метода. Одно происхождение. Воистину здесь приложила свою руку судьба. Так как этот секрет 9 смеющихся океанов предназначен для меня, то его я и буду теперь практиковать. Ранее Цзян Чэнь приложил немало усилий для поиска метода, подходящего для этого тела, но никак не мог найти подходящий. И теперь ценный метод семьи Цзян привел его к секрету 9 смеющихся океанов. Что еще это могло быть, если не судьба? Цзян Чэню стало гораздо спокойнее на сердце после того, как он принял решение о методе. В рамках секрета 9 смеющихся океанов было много сопровождающих приемов боевых искусств, но в данное время Цзян Чэнь все-таки решил сосредоточиться на двух методах. Разрушители волн и кулаке морского бога, у которых было одно и то же происхождение, но эти две боевых техники естественно имели другие названия, соответственно разделивший бескрайний океан клинок и небесный нерушимый кулак. Метод боевого дао и техника боевых искусств были выбраны. Цзян Чэнь был в отличном настроении. В конце концов, техника восточного аметиста Ци была чужим методом. Ему всегда не хватало чувства принадлежности, когда он практиковал его. Цзян Чэнь понял, что сделал правильный выбор, когда начал знакомиться с этим методом. В тот момент, когда этот метод начал циркулировать в его теле, его акупунктура и меридианы почти сразу же начали резонировать. Каждая акупунктура излучала свет и мощный ритмичный пульс, его меридианы слегка дрожали, когда они открывались и закрывались. Резонанс меридианов, резонанс акупунктуры – это высшая степень одобрения, которое тело может проявить к методу. Обрадовался Цзян Чэнь. Действительно метод, принадлежащий семье, лучший метод, подумав, понял Цзян Чэнь. Многие семьи ценили кровное наследие, когда дело касалось тренировки боевого дао, и многие кланы подчеркивали, что не делятся своими методами с посторонними. В реальности это был тип традиций, основанный на соглашении между кровными родственниками и методом. Только подходящее есть лучше. Цзян Чэнь хорошенько обдумал это и понял этот принцип. Возможно, мой ум наполнен всеми методами под небесами, но все они не подходят для моей текущей стадии. В конце концов, сейчас я всего лишь обычный практик с шестью меридианами истинной Ци. Мое мировоззрение должно быть направлено на тренировки в этой жизни, а не на опыт предыдущей жизни. Опыт предшествующей жизни мог принести ему всяческие блага, проложить для него дорогу, и даже позволить ему кое-где сократить путь. Но в обучении по-прежнему придется полагаться на тело, данное ему в этой жизни, чтобы перешагнуть через препятствия и достичь пика, шаг за шагом. Этого не заменит ни один другой опыт. Он начал распространять свою истинную ци, заставляя ее циркулировать огромными волнами в своем теле. Меридианы Цзян Чэня стали похожи на небольших драконов, резвящихся в волнах бескрайнего моря. Огромным волнам истинной ци до сих пор не хватает немного свирепости. Похоже, истинная ци внутри моего тела требует дальнейшей закалки для того, чтобы по-настоящему получить ощутимый результат из истинной ци огромных волн. После ночи голодной тренировки стало очевидно, что контроль Цзян Чэня над огромными волнами истинной ци стал весьма умелым. Тем не менее было неясно, насколько сильнее он стал, по сравнению с тем, когда практиковал метод восточного аметиста ци. Однако из-за короткого периода обучения огромным волнам истинной ци явно не хватало свирепости. Если доминирования недостаточно, то этот метод будет побежден за несколько ударов. Свирепость – не то, чему можно научиться за закрытыми дверями тренировочной комнаты. Старательно все обдумав, недовольно вздохнул Цзян Чэнь. Похоже, скоро настанет время, чтобы испытать внешний мир, как только настанет подходящий момент. Глава 35. Ты не умрешь, если не станешь искать смерти. Выгравированная глубоко в костях, дикая натура прошлой и настоящей жизни Цзян Чэня внезапно бурно взревела, когда к нему пришла идея немного попутешествовать во внешнем мире. Конечно, Цзян Чэнь не мог самовольно просто взять и решить отправиться в это путешествие. Во-первых, перед отъездом он должен был пройти испытание затаившегося дракона. В противном случае покинуть столицу без разрешения означало лишить себя права на прохождение испытания. Испытания были первостепенной задачей Цзян Чэня после прибытия в этот мир, он ни за что бы не отступил. В первую очередь он должен был бороться за право своего отца продолжать удерживать герцогство. Кроме того, скрытая борьба за власть, которая сформировалась в столице, не оставляла Цзян Чэню никаких путей для отступления, он должен был бороться. Цзян Чэнь проснулся рано утром и отправился на тренировку в поле рядом с усадьбой. Он уже был готов совершить визит в зал исцеления, когда увидел, что солнце поднялось на высоту трех соединительных сегментов бамбука. Он подписал контракт с залом исцеления и, естественно, не нарушил бы своих обязательств. Но не успел он даже ступить на улицу, как поспешно ворвались жирный Сюань и Хубин Юэ. Их лица выглядели так, как будто само небо обрушилось. «Брат Чэнь, почему ты ведешь себя так, будто ничего не происходит?» Жирный Сюань чуть не разнес дверь своей массой и начал этого вопроса, как только увидел Цзян Чэня. «А что я?» Цзян Чэнь был сбит с толку. «Брат Чэнь, случилось кое-что важное. Через неуклюжую честность Хубиньюэ также пробивалось чувство тревоги, тот тип беспокойства, что соответствовал обрушению небес. Что? Цзян Чэнь почувствовал, что выражения лиц этих двоих не были шуткой. Брат Чэнь, ты не сдал основополагающие экзамены. Жирный Сюань был почти до слез обеспокоен. Брат Чэнь, вчера ты читал нам лекции. Как? Не сдал? Не может быть. Цзян Чэнь решительно покачал головой. Он был абсолютно уверен, что это совершенно невозможно. Вы, ребята, ведь тоже видели, как я сдавал экзамены. Мы видели, как ты сдал первый и второй экзамены. Однако ты не сдал третий экзамен. Третий экзамен – теоретический экзамен, за ходом которого не могли наблюдать посторонние. Я не сдал теоретический экзамен. Цзян Чэнь мысленно вернулся в прошлое и решительно покачал головой. Я до сих пор не верю в это. Я бы не допустил ошибку ни в одной из частей для механического запоминания. Я сделал достаточно, чтобы гарантировать прохождение. Также я был уверен, что довольно хорошо проработал творческую часть, если, конечно, экзаменатор не был слепым. Жирный Сюань был как муравей на горячей сковороде и продолжал ходить кругами. Нет, нет, брат Чэнь, мы не можем сидеть неподвижно перед лицом такого противника, как этот. Разве у тебя не получилось завязать отношения с принцессой Гауи? Поспеши и отправляйся во дворец, попроси, чтобы принцесса что-нибудь с этим придумала. Дело примет непоправимый оборот, когда будут объявлены окончательные результаты. В соответствии с правилами сдачи основополагающих экзаменов, если один из трех основополагающих экзаменов был не принят до истечения срока, это означало, что кандидат не сдал экзамены. Если основополагающие экзамены не были пройдены, то кандидат не имел нужной квалификации для участия в последующем испытании затаившегося дракона. При таком результате говорить о сохранении герцогства, естественно, не приходилось. Хотя Цзян Чэнь был немного ошарашен, он не паниковал. Пока он стоял в раздумье, герцог Цзян Хань также быстро выскочил из поместья. Очевидно, он также только что получил известие. Чэнь, ты. Цзян Фэн подошел к Цзян Чэню. Отец, я чувствую, что здесь что-то не так. Единственное, что я могу гарантировать, так это то, что мои ответы не могли не пройти экзамен. Тон Цзян Чэня был довольно тверд и не оставлял места для сомнений. Цзян Фэн первоначально хотел утешить своего сына, но мгновенно остановился, услышав его слова. Его брови нахмурились. Тогда это означает, что кто-то что-то замышляет против нашей семьи Цзян. Черт, они осмелились сделать что-то даже с испытаниями затаившегося дракона. Разве это не унижает королевскую семью? Нет, брат Чэнь, мы не можем позволить им уйти от наказания. Верно, мы должны провести тщательное расследование. Мы должны выяснить все даже ценой наших жизней. Цзян Чэнь развел руками. Я должен докопаться до самой сути того, что происходит. Отец, оставайся в поместье и не впадай в панику. Твой сын отправится на испытательный полигон, чтобы посмотреть на свой свиток с ответами. Если это действительно была моя вина, то я, Цзян Чэнь, не тот, кто не может принять поражение. Юноша сделал паузу, и его слова приняли другой оборот, а тон стал железным. Но если я узнаю, что кто-то замышляет нечто плохое против меня, то на этот раз они очень удачно взбесили меня. Новости о том, что Цзян Чэнь не сдал основополагающие экзамены, со скоростью чумы распространились по всей столице. Некоторые считали, что такое невозможно было представить, когда вспоминали, как грозен был Цзян Чэнь на первых двух экзаменах, в то время как другие ликовали и злорадствовали. Конечно, еще больше людей заняли выжидательную позицию. Те, у кого было хоть немного мозгов, смогли учуять подводные течения этого конфликта и услышали в этом кровожадные звуки вооруженной кавалерии. Когда Цзян Чэнь прибыл на испытательный полигон, тот уже был до краев заполнен людьми, ожидавшими увидеть шоу. «Я хочу проверить свой свиток с ответами», — прямо заявил Цзян Чэнь. Теперь, когда кто-то издевался над ним в лицо, у Цзян Чэня не было причин для сдержанности. «Проверить свой свиток с ответами, согласно правилам, у вас есть право подать заявку только через 3 дня, брови должностного лица, отвечавшего за сдачу экзамена, слегка изогнулись, но он даже не поднял головы. Его голос был ленив, как если бы он почти находился при смерти. «Я хочу проверить его сейчас», — неуверенно сказал Цзян Чэнь. «Кем ты себя возомнил? Проверишь просто потому, что так хочешь. На каком основании? На таком основании». Ладонь Цзян Чэня с силой ударила по металлическому столу, и на нем, оставив большой и легко заметный след, оказался медальон с выгравированным драконом, представляющий королевскую семью. Что? Чиновник сразу же проснулся, увидев этот предмет. Он лихорадочно встал и в панике ушел, сказав избитую фразу: «Пожалуйста, подождите здесь, я сообщу своему начальству». С выгравированным на медальоне драконом, прокладывающим путь, это означало, что на испытательном полигоне он получил королевский указ от самого Дунфанлу. Все трудности превращались в уплывающие облака перед королевской властью. Наконец, прибыл среднего возраста чиновник, которого называли организатором МА. Молодой герцог Цзян в соответствии с правилами трехдневный период является необходимым условием, прежде чем может быть подано заявление для проверки вашего свитка с ответами. Тем не менее, поскольку у вас есть королевский знак, вы действительно достойны специального обращения. Давайте сделаем это таким образом: подождите немного, пока я достану ваш свиток с ответами. Кроме того, проверка свитка должна проводиться под личным контролем нашего главного организатора. Так как наш лорд Ду еще не прибыл, возможно, вам придется подождать. Нет необходимости ждать, я лично все проконтролирую. В этот момент четкий и звонкий женский голос прозвучал снаружи. Присутствующие обернулись и увидели, что это была принцесса Гауи, одетая в кожаную одежду, выставлявшую на показ ее тело так сексуально, что оно могло вызвать кровотечение из носа. Принцесса и королевский знак вместе появились на испытательном полигоне. Это сразу же сделало атмосферу полигона горячо взволнованной. Все знали, что принцесса Гауи обычно не уделяла много внимания делам испытания затаившегося дракона. Она лишь иногда удаленно контролировала его и изредка просила отчитаться Дужухэ. Принцесса Гауи была главным организатором, первым среди них, но ранее всегда Дужухэ отвечал за подобные вопросы. Можно было смело утверждать, что Дужухэ одной рукой закрывал небеса. Кроме того, никто не думал о том, что обычно находившаяся в стороне принцесса Гауи сегодня будет присутствовать лично. Что, может, даже я, главный организатор, не имею полномочий принимать решения по вопросам испытаний затаившегося дракона? Ледяное выражение появилось на лице принцессы Гауи. Лоб старика Ма покрылся потом, он даже дышать не смел. Он сразу же пошел, чтобы вынуть свиток с ответами Цзянчиня. Через некоторое время четыре свитка с ответами были, наконец, развернуты один за другим. Проверка свитков с ответами началась под наблюдением нескольких представителей власти. «Это не мой свиток с ответами», — с холодной улыбкой покачал головой Цзян Чэнь после того, как едва взглянул на него. Организатор Ма перевел взгляд на должностных лиц из различных областей, которые отвечали за проверку экзаменов. Он спросил: «Вы были теми, кто проверял эти свитки с ответами? Посмотрите и найдите, есть ли среди них те, которые подал Цзян Чэнь». Чиновники все просмотрели и сказали: «Это действительно были свитки с ответами, что мы проверяли. Посмотрите на эти ответы, невыносимые ошибки и пропуски, ответы, не имеющие отношения к вопросу, совершенно бессмысленные ответы. Мы действительно не могли засчитать экзамен с такими свитками с ответами». Должностные лица из различных областей были выбраны для проверки экзаменов, поскольку обладали авторитетом, были честны и смогли получить признание других людей. После слов официальных лиц у окружающих сложилось первое впечатление, что свитки с ответами Цзянчиня действительно были ужасны. Подобные фениксу глаза принцессы Гауи сделали быстрое движение, взглянув в сторону Цзянчиня. «Не смотри на меня, эти идиотские свитки с ответами определенно не мои. Ты, главный организатор испытаний затаившегося дракона, вот и позаботься обо всем этом». Принцесса Гауи внутренне стиснула зубы. «Паршивец, ты что, умрешь? Если будешь говорить немного мягче, ей придется слегка изменить факты и поднять большую шумиху вокруг этого вопроса, чтобы создать определенное пространство для маневра. У каждого есть свое собственное объяснение этого вопроса. Как организатор, я не могу быть неравнодушна к какой-либо из сторон. Как насчет такого варианта? Давайте разрешим Цзянчиню повторно сдать экзамен прямо сейчас». Предложение принцессы Гауи родилось из компромисса. Чиновников из различных областей, кажется, это совсем не волновало. Им нужно будет просто снова прочитать свитки. Однако кое-кто не согласился. «Принцесса, этого следует избежать любой ценой. Предки установили закон, что никакие уловки не могут быть приняты, если экзамены не были сданы до истечения установленного срока. Принцесса является главным организатором и родом из королевской семьи. Как же можно отменить предписание прародителей ради простого наследника герцога? Хотя и было сказано, что он еще не прибыл, Дужухай успел появиться в самый последний момент. Дужухай. Цзян Чэнь слегка догадался о чем-то, когда увидел лицо Дужухая. Цзян Чэнь, ты пренебрегаешь законом и дисциплиной, ты мешаешь всем на испытательном полигоне, твои преступления отвратительны. Нарушитель правил, искушающий принцессу устроить беспредел, ты интригуешь, чтобы упразднить предписание предков, ты, предатель, ты просто наследник герцога, как ты смеешь. Слова Дужухая лились одно за другим в одну большую шляпу, наполненную преступлениями, которая и была водружена на голову Цзян Чэня. В этот момент случилось невероятное. Рука Цзян Чэня пронеслась вихрем, когда он со злостью отвесил Дужухаю звонкую пощечину. «Цзян Чэнь, не будь безрассудным», – торопливо сказала принцесса Гаоюй. Но горячая, жгучая, мощная оплеуха приземлилась четко на лицо Дужухая. Ярко-красная гора, образованная пятью пальцами, отпечаталась на лице Дужухая, становясь все более заметной на его мрачном, потемневшем лице. «Дужухай, я предупреждал тебя не связываться со мной, но ты действительно неисправим. Никто не умрет, если не будет искать смерти. Но раз уж ты ищешь смерти, то я, Цзян Чэнь, помогу вам встретиться. Идем, я хочу, чтобы ты сопроводил меня в Золотой Императорский зал. Я хочу, чтобы ты предстал перед глазами Его Величества. Если в моем свитке неверные ответы, то я покорно передам герцогство. Если же кто-то играет нечисто, тогда, Дужухай, голова на твоих плечах будет моей». Цзян Чэнь совершенно проигнорировал полную неразбериху, в которую превратилась эта сцена, полностью проигнорировал ошеломленные выражения на этих лицах, когда он вышел, со скоростью падающей звезды направляясь прямо к Золотому Императорскому залу, оставив позади место, наполненное ошеломленной и совершенно потрясенной толпой людей. Лицо принцессы Гаоюй ничего не выражало, так как она слишком быстро ушла, не оставляя Дужухаю времени даже выдавить слезу, если бы он вдруг захотел поплакать. О, небеса! Эти отец и сын Цзян хотят устроить мятеж, избивать организатора испытания затаившегося дракона, мешать на месте проведения испытания, отменять предписание предков. Я тоже хочу представить это дело Его Величеству в Золотом Императорском зале. Этот представитель власти будет стремиться к уничтожению семьи Цзян. Выражение лица Дужухая было чрезвычайно мрачным. Глава 36. Жалобы у Его Величества. В барабан чудовищного дракона ударили 10 раз подряд и колокол пробуждения дракона прозвонил 9 раз перед Золотым Императорским залом. Цзян Чэнь вошел и большими шагами направился к залу после череды звуков барабана и колокола. Заметив медальон с выгравированным на нем драконом, стража позволила ему пройти без единого препятствия. Под потрясенными и изумленными взглядами целой толпы гражданских и военных чиновников Цзян Чэнь широкими шагами направился к трону и, отдав необходимые почести королю, начал кричать о своей невиновности. «Ваше Величество, ваш подданный был упорен все эти 10 лет и прилежно изучал гражданские и военные предметы. Небо и земля могут быть свидетелями тому, что мое сердце полно истинной преданности. Увы, в своей жизни ваш подданный столкнулся с негодяями, которые заставили его страдать от серьезной несправедливости. Вашему подданному больше некуда обратиться с просьбой о воздаянии, я мог только прийти к вашему величеству, чтобы рассказать о своем случае. Ваше величество, вы великодушны и высоконравственны, несомненно, вы сможете принять решение о деле вашего подданного. Министр Цзян, какой же вопрос вызвал у вас такое отчаяние? Расскажите нам о любых обидах, от которых вы пострадали, несмотря на то, что Дун Фанлу подозревал, что Цзян Чэнь устраивал здесь представление. Цзян Чэнь хоть и незаметно, но все же теснился в одной лодке с Дун Фанлу, учитывая нынешнюю ситуацию в столице. У Дун Фанлу не было иного выбора, кроме как немного подыграть ему. Обстоятельства дела таковы, ваш подданный. Цзян Чэнь немедленно перешел к разъяснению всей проблемы от начала до конца и, естественно, не мог немного не преувеличить обстоятельства в нескольких ключевых аспектах. В общем, все стрелы были направлены им в сторону Дужухая. Он был безупречен в этом вопросе, и доводы разума были на его стороне. Таким образом, он не испытывал абсолютно никакого давления по поводу устроенной им шумихи. Выслушав его, Дун Фанлу на некоторое время погрузился в раздумья. «Министр Цзян, если все действительно так, как вы говорите, то вы действительно пострадали от серьезной несправедливости. Теперь мы знаем об этой проблеме, но, как и во всем остальном, было бы неразумно выслушать только с одну сторону. Мы также хотели бы услышать, что скажет на это сторона тестирующих. Ваш подданный готов противостоять этому дужухаю лицом к лицу. Характер Цзянчиня был таков, что он всегда должен был выиграть несколько очков, даже если вел себя неразумно, не говоря уже о том, что на этот раз он действовал полностью в пределах разумного. Кроме того, на этот раз Дужухай действительно разгневал его. Цзянчень уже решил, что будет бороться с Дужухаем до последнего вздоха. В этот момент в зал также, причитая, вошел Дужухай. Одной рукой он утирал сопли, а слезы – другой. Добавьте к этому отпечаток пяти пальцев на его лице, который нельзя было не заметить, а также то, что по дороге он весьма кстати вытащил волосы из своего пучка на затылке, чтобы казаться оборванным и растрепанным. Когда он вошел в таком виде, все это произвело на других впечатление чрезвычайного несчастья. Этот Дужухай, хитрый старый лис, хорош, его актерские навыки более чем на ступеньку выше, чем у паренька Цзянчиня. Несколько министров и чиновников про себя подумали об этом. Надо было признать, что исполнение Дужухая было более законченным и изысканным, чем Цзянчиня. Обида в глазах, убитые горем движения и тело с растрепанными волосами и одеждой. Весь его внешний вид был представлением. «Ваше Величество, ваш старый подданный пострадал от несправедливости», голова Дужухая ударилась об пол, его зад задорно завис в воздухе, а слезы потекли, как вода из открытого крана. «Министр Ду, встаньте и говорите». Дун Фанлу не мог относиться к одному человеку хорошо, а к другому плохо перед собранием своих же собственных подданных. Цзянчень не стал жестоко себя вести в золотом императорском зале. Он холодно отошел в сторону, наблюдая, как Дужухай прилагает серьезные усилия для исполнения своего представления. Сердце Цзянченя было наполнено холодным презрением, он испытывал лишь пренебрежение по отношению к безумным маленьким клоунам, вроде Дужухая. «Ваше Величество, этот старый подданный хочет подать в суд на то, что этот Цзянчень полностью не подчиняется закону и порядку. Он подрывал дисциплину на полигоне испытаний затаившегося дракона, избил организатора и даже осмелился склонять принцессу Гауюй к уничтожению обычаев, заложенных праотцами. Ваше Величество, этот паршивец уже действовал дико во время обряда поклонения небесам и теперь оскорбляет обычаи, заложенные праотцами. Преступления этих отца и сына Цзян действительно отвратительны, и ваш подданный почтительно просит ваше величество вынести решение об уничтожении семьи Цзян. Учитывая его нынешнее положение, у Дужухая имелось несколько политических схем в рукаве. Естественно, он знал, как разжечь эмоции, как вызвать общественный гнев, как добавить оскорбление к ране, как подставить других и как повесить на них ярлык, особенно для того, чтобы добавить последние штрихи в смертельный приговор отца и сына Цзян. Тем не менее ни в одной из своих многочисленных схем он никогда не рассчитывал, что Дун Фанлу уже давно причислил отца и сына Цзян к королевскому лагерю. Его выступление здесь не только не вызвало никакого сочувствия у Дун Фанлу, но и породило повышенную настороженность по отношению к Дужухаю. В то же время в толпе собравшихся чиновников эмоции некоторых стариков стали беспокойными, благодаря махинациям Дужухая. Все они были стары, как антиквариат, и их уже выводил из себя тот факт, что Цзянчень каким-то чудом избежал смерти от палки после отвратительного поведения во время обряда. Они думали, что это было плохим предзнаменованием, а теперь Цзянчень, даже не залезав надлежащим образом прежние раны, вызвал большое волнение на полигоне испытаний затаившегося дракона и бросил вызов обычаям, заложенным праотцами. В их глазах это было государственной изменой и чудовищным преступлением. Ваше Величество, отец и сын Цзян слишком самонадеянны, их поведению нет оправдания. Я тоже согласен, что мы не можем способствовать росту таких нездоровых тенденций. Два старика с белыми бородами быстро вскочили и присоединились к общему разговору. Цзянчень бросил взгляд на этих двух старикашек, а затем посмотрел на герцога парящего дракона, который стоял в глубокой задумчивости слева от циферблата. Герцог парящего дракона был абсолютно спокоен и равнодушен, как будто это дело не имело с ним абсолютно ничего общего. Но в действительности Цзянчень был уверен, что именно он контролировал все, раз уж дело зашло так далеко. Дужухай разыгрывает свое представление и жалуется, два старых деда подливают масла в огонь, и целая толпа последователей играет шакалов к тигру в придачу. Все присутствующие были выдающимися людьми Восточного Королевства. Если были те, кто принадлежал к партии герцога Парящего Дракона, то, несомненно, были и те, кто против него. Ваше Величество, после выслушивания Цзянчиня и его превосходительства Ду, этот старый подданный чувствует, что творится что-то неправильное. Почему бы не дать им шанс, чтобы предложить объяснение и, соответственно, очистить свое имя? Если Цзянчинь был внеправ, то закон страны не простит его. Но если кто-то действительно был настолько смелым, чтобы обманывать и причинять вред на испытаниях затаившегося дракона, разве это не акт провокации против обычаев, заложенных праотцами? Этот старый подданный чувствует, что мы не можем напрасно обвинить хорошего человека и не можем позволить любому злодею остаться безнаказанным. Этот вопрос должен быть решен справедливым и открытым способом, так, чтобы обе стороны получили приемлемое объяснение. Этот человек, очевидно, был ярым сторонником королевской семьи и выступил вперед, чтобы помочь Дунфанлу. Да, ваш подданный тоже так считает. В конце концов, это одна и та же история, рассказанная двумя людьми. Ваш подданный чувствует, что мы должны позволить им полностью высказаться и дать возможность защитить себя. Это был чиновник, который дружил с семьей Цзян. Дунфанлу глубоко задумался на мгновение, а затем кивнул. Раз уж дело обстоит именно так, министр Ду, вы начинаете первым. Ду Жухай кивнул. Хорошо, тогда, пожалуйста, позвольте этому старому подданному высказаться первым. Это семейство Цзян приходило ко мне дважды до начала трех основополагающих экзаменов. Первый раз они хотели подарить мне 600 тысяч серебром. Я был благословлен королевской милостью, и мои обязанности велики, как я мог быть тем, кто берет взятки и нарушает закон. Я сразу же резко отклонил нелепую просьбу Цзян Фэна об обмане, после чего внес полученное серебро в государственную казну. Отец и сын Цзян снова, во второй раз, пригласили меня в свое поместье. Когда их тактика уговоров и приставаний провалилась, этот Цзян Чэнь публично угрожал мне, говоря, что рано или поздно я пожалею о своих действиях. У этого старого подданного твердый и неуступчивый характер. У меня была чистая совесть в решении многих вопросов, которыми я занимался для вашего величества, с чего бы мне бояться угроз семьи Цзян. Кроме того, кто бы мог подумать, что эти отец и сын Цзян будут настолько порочными и бешеными, чтобы потревожить полигон и даже побить меня, когда он не сдаст экзамен. Ваше Величество, профессионалы контролируют многие части экзаменов, и те должностные лица, которые проверяют свитки с ответами, могут подтвердить тот факт, что свиток Цзянчиня, поданный им на проверку, был просто чушью собачьей. В таком случае, как бы я мог проявить фаворитизм и сжульничать, нарушить объективные правила проведения испытаний затаившегося дракона, уничтожить обычаи, заложенные праотцами? Тон Ду Жухая был восхитителен, он даже не остановился, чтобы перевести дыхание. Судя по его внешнему виду, он был столь же беспристрастен и неподкупен, как бог справедливости. Надо было отдать ему должное, его красноречие было фантастическим. После этого словесного раунда многие нейтральные должностные лица почувствовали, что, возможно, эта семья Цзян не была невиновна. Дунфанлу также почувствовал, что с этим вопросом будет довольно трудно справиться, и посмотрел на Цзянчиня. «Ваше Величество, ваш подданный пришел в Золотой Императорский зал не для того, чтобы участвовать в словесной перепалке с этим Ду Жухаем. Он является чиновником более 10 лет и уже давно натренировал свое официальное красноречие до совершенного и безупречного уровня. Он даже в состоянии доказать всем, что соломенная палка – это слиток золота. Действительно было дело, связанное с 600 тысячами серебра, но это определенно не исходило от моего отца, якобы просившего его сжульничать и допустить меня до последнего экзамена. Напротив, именно этот человек пришел к моему поместью Цзянхань, чтобы попросить взятку, намекая, что моя семья Цзян могла бы купить за деньги душевное спокойствие. Если бы мы не заплатили 600 тысяч, то он остановил бы мое продвижение в основополагающих экзаменах. Он принял деньги, но потом снова явился к моей семье, после того, как на него было оказано давление со стороны некоторых партий. Он сказал, что получил деньги, но все равно остановит мой прогресс в основополагающих экзаменах. Мой отец не мог сдержать свой гнев и немного поспорил с ним. Он действительно говорил, что Ду Жухай принял деньги, но не сделал соответствующую работу. Если 600 тысяч могли бы купить мир, то наша семья Цзян готова была стать такими простаками. Когда все было бы сказано и сделано, мы могли бы просто вернуться на нашу территорию и жить спокойно, на несколько лет затянув пояса. Но мы совершенно не ожидали, что этот дужухой, наделенный королевской милостью, приняв угрозы со стороны нескольких человек, полностью проигнорирует предписания предков и грубо подорвет правила испытаний затаившегося дракона. Он использовал ловкость рук и подменил мой экзаменационный свиток. Все присутствующие обладают великими именами и репутацией в королевстве. Я хотел бы спросить, как возможно, что я справился с первыми двумя экзаменами, но не смог пройти третий, основанный на механическом запоминании. Что говорит ваш здравый смысл? Что? Подменил свиток с ответами, это дужухой так самонадеян, на протяжении веков никто никогда не смел нарушать правила испытания затаившегося дракона. Возможно ли, что эта семья Цзян подает ложную жалобу? То, что говорит Цзян Чэнь, имеет смысл. Третий экзамен полностью полагается на механическое запоминание. Даже 7-8-летний ребенок сможет пройти его, если дать ему немного времени. Официальные лица втянулись в горячие дискуссии. Они вдруг поняли, что не знали, что было правдой, а что ложью. Если основываться на обычной репутации, то герцог Цзянхань, Цзян Фэн, действительно был стойким и непоколебимым человеком. С другой стороны, репутация Дужухая была более посредственной. Многие в столице слышали, что этот человек был жадным и съел немало пирогов, когда был чиновником. Дун Фан Лу потер лоб и посмотрел на ряды своих подданных. Он очень хотел, что в этот момент появилась принцесса Гаоюй и помогла ему принять решение. Кроме того, почему эта Гаоюй не появилась даже сейчас? Чем она занималась? Дужухой бешено протявкал. Цзян Чэнь, ты выдвигаешь необоснованные язвительные обвинения. Позволь мне сказать тебе кое-что. Это Золотой Императорский Зал. Твои слова должны быть подкреплены доказательствами. Если у тебя их нет, то я могу подать на тебя в суд за клевету на важного чиновника. Доказательства? Цзян Чэнь холодно засмеялся. Я задам только один вопрос. Дужухой, ты говоришь, что мои ответы в свитке? Чушь собачья и не имеют значения. Тогда давай заключим пари здесь, в Золотом Императорском Зале. Давайте призовем должностных лиц, отвечающих за проверку свитков. Я отвечу на вопросы снова, прямо сейчас. Посмотрим, будут ли ответы в свитке так же неприемлемы, как ты говоришь. Ответишь снова? Дужухой положил руки на талию и рассмеялся. Цзян Чэнь, кем ты себя возомнил? Правила, установленные предками, никогда ранее не менялись. Почему они должны быть изменены ради тебя? Дужухой, ты возражаешь изо всех сил лишь потому, что у тебя совесть нечиста. В этот момент прибыли все чиновники из разных областей, и свиток с ответами Цзян Чэня был предоставлен Дун Фан Лу. Дун Фан Лу бросил на него беглый взгляд и слегка вздохнул. «Цзян Чэнь, на этом свитке с ответами стоит твое имя и этот почерк такой же, как твой. Тебе нужно будет больше доказательств, чтобы доказать свою невиновность». Цзян Чэнь был совершенно бесстрашен, когда бросил небрежный взгляд на четырех чиновников из разных областей. «Ваше Величество, вашему подданному будет трудно найти доказательства, учитывая сложившуюся ситуацию. Тем не менее случилось так, что я помню все содержание экзаменов, а также четко помню свои ответы. Я с уважением прошу Ваше Величество дать мне возможность переписать мои правильные ответы. Таким образом, даже если моя семья Цзян все еще проиграет в этом споре и потеряет герцогство, я, Цзян Чэнь, приму и признаю свое поражение. В таком случае, принесите 4 сокровища обучения из кабинета». Дун Фан Лу сразу же дал свое согласие. «Ваше Величество, разве это не нарушает обычаи, заложенные праотцами? Пожалуйста, внимательно рассмотрите это, Ваше Величество, как законы предков могут быть так легко изменены». Дун Фан Лу слабо улыбнулся. «Собравшиеся не должны излишне беспокоиться, мы просто хотим посмотреть, правильные ли ответы даст Цзян Чэнь, но мы не говорили, что позволим ему сдать экзамен, если его ответы будут верными. Наши действия направлены на вынесение решения по этому делу, а не на пересдачу экзамена. Обе стороны в этом деле – наши важные министры, и мы не смеем действовать небрежно». 4 сокровища обучения были быстро приготовлены, и Цзян Чэнь уверенно и непринужденно шагнул вперед. Выражение его лица стало спокойным и сосредоточенным, как только он начал писать. Окружающая атмосфера, однако, наполнилась какой-то странной тревогой.